скорее бы уж это все закончилось. Уже на следующий день в Такусиме нам делать было нечего, но вылет самолета, который должен был увезти всех разом в Токио, был запланирован только на вечер. А утром после пробежки, тренировки и завтрака ко мне подошел Казуки. «Синдзи-сан», — произнес он, смущаясь, — «у меня к тебе просьба». «Говори», — кивнул я с улыбкой. «Помогу, чем смогу. Надо кое-куда съездить», — произнес он, не поднимая глаз. «Только не спрашивай куда, это сюрприз». «Хм», — выдал я многозначительно. «Ну раз сюрприз, то не стану. Намекнуть-то хоть можешь, мне ж любопытно». «Не могу», — ответил он. «Ты скоро сам все поймешь». «Ну как скажешь», — протянул я. «Мне и правда было любопытно. Предположений в голове крутилось столько, что проще и вовсе об этом не думать. Куда-то там мы отправились в полдень. Не только мы с Казуки, но и наши друзья и Атарашики. Признаю, я не утерпел и попытался по-тихому выяснить у них, что они знают. Не получилось. Атарашики молчала и ухмылялась, а друзья, как мои, так и Казуки, сами были не в курсе. Так я еще и спалился, поймав его укоризненный взгляд. «Ну, нет и нет, потерплю». Со мной в машине ехал Казуки, остальные расположились в других авто и следовали за нами. Вживую я Такусиму плохо знал, но вот название улиц, приметные места и сама карта города из памяти никуда не девались, так что куда мы едем, я стал подозревать уже на полпути, а когда увидел в окне толпу людей, убедился точно. Главная площадь Такусимы, вряд ли все эти сотни, хм, или тысячи, вряд ли все эти люди собрались тут просто так. Вышли мы на восточной стороне площади возле огромного торгового центра, но, судя по деревянной площадке возле здания внутрь мы не пойдем. Да что тут, блин, происходит? Это как-то связано с днем рождения Казуки. Я шел за своим воспитанником прямиком на временную сцену, в то время как Атарашики придержала наших друзей, собрав их в кучку неподалеку. Присутствовали тут и камеры, большие, профессиональные, такими телевизионщики пользуются. Поднявшись по небольшой деревянной лестнице, прошли чуть вперед и остановились в центре сцены. Я, к тому времени уже и не думал о том, что здесь происходит, пытаясь абстрагироваться от накатывающих на меня эмоций. Целого моря эмоций. Первый раз с таким сталкиваюсь. Я ведьмак, с эмпатией у нас все непросто. Ощущать я могу только очень сильные эмоции, и, стоя перед многотысячной толпой, я словно на берегу моря стоял. Целого моря предвкушения, радости, гордости, воодушевления, если я правильно разобрал эту эмоцию. Еще и Казуки за правым плечом фонит этим самым возбуждением начал. Это не первая толпа, которую я вижу, но чтобы такое количество людей разом испытывало столь сильные чувства, да еще и направленные на меня, такого со мной никогда не было. Это сбивало с толку, мешало думать, захлестывало с головой. Мне приходилось прилагать усилия, чтобы держать лицо, иначе я даже и не знаю, на кого был бы похож. И да, здесь не просто несколько тысяч людей, их тут десятки тысяч. Наверное, и больше пришло бы, но площадь и так не могла вместить всех желающих, так что заполнены были и три широкие улицы, ведущие с площади. Вышедший вперед Казуки занял место чуть правее от меня. «Я не специалист в красивых речах, Синдзи-сан», — произнес он. «Поэтому буду краток и лаконичен. Вам нужен меч, клинок, который не будет ощущаться как металлическая палка». Сглотнул он, унимая волнение. «Я хотел вам помочь, но в одиночку это сделать трудно. И тогда я пришел в Такусиму и бросил клич. И жители города откликнулись. Все, аристократия и простые люди, преступники и жрецы, мы все объединились в желании помочь вам. Каждый из нас что-то сделал. Мы обсуждали, собирали деньги, организовывали, искали, старались действовать тихо, чтобы это было сюрпризом. Это дар всего города. Сотни тысяч людей склоняют головы и просят принять этот дар». Посмотрев в сторону собравшихся людей, Казуки поднял и резко опустил руку. После чего из первых рядов такусимцев вышел паренек лет 20, который на вытянутых руках нес катану. И от него прямо-таки сшибало смесью гордости, воодушевления и восхищения. «Ни грамма органики», — произнес Казуки тихо. «Этот меч – сплав традиции самых высоких технологий». Взойдя на сцену и подойдя к нам, парень глубоко поклонился, выставив вперед руки, на которых покоился меч. Черные лакированные ножны, белые самы на рукояти, как правило, это кожа ската, красная обмотка этой самой рукояти, золотистого цвета металлические части катаны. С одной стороны, обыкновенная классика, но, Сложно это объяснить. Для меня в тот момент огромная толпа такусимцев в эмоциональном плане представляла собой нечто аморфное, но, несомненно, единое, и парень, стоящий передо мной с мечом в руках, был щупальцем этой массы, не отдельным человеком, а словно рукой этой толпы. Даже не так, аморфное, не то слово. Я словно перед огромным пылающим нечто стоял, и языки пламени этого существа протягивали мне меч. Я рациональный парень, материалист. Умом я понимал, что со мной происходит, понимал и боролся с этим, как мог. Не хотелось мне быть поглощенным чужими эмоциями. Тем не менее, некоторую адекватность я в тот момент все же потерял. «Наши души вложены в этот меч», — произнес парнишка, не разгибаясь. «Не побрезгуйте, господин». Его последние слова отозвались во мне раздражением. Подняв голову, окинул взглядом многотысячную толпу людей. «О какой брезгливости ты говоришь, Такусима?» — произнес я, незаметно даже для себя используя голос, отчего парень, стоящий в поклоне и по-прежнему держащий в руках меч, вздрогнул. «Разве кто-то может пренебречь подарком, глядя на ваши души?» Сделав небольшую паузу, я продолжил. «Я не понимаю, чем заслужил твое отношение, Такусима. Восхищение, преданность, уважение. Как я могу пренебречь всем этим при взгляде на тебя?» «Уже даже не говорил», — оцедил я слова. «Это раздражает. Я не желаю больше слышать подобных слов». И Такусима услышала меня. Парень с мечом начал дрожать, а по толпе жителей города, собравшихся сегодня здесь, пробежала волна. Десятки тысяч человек склоняли головы в поклоне, из-за чего я поджал губы. Они вообще поняли, что я пытался до них донести. Протянув левую руку, взял протянутый мне меч. Длина, тяжесть, внешний вид. Он мне нравился. Чуть выдвинув клинок из ножен, глянул на темную сталь. «Хищно. Мы определенно с тобой подружимся. Я принимаю дар. Слышишь, Такусима, я принимаю твой дар». Поднял я руку с мечом. «Я принимаю твою душу». Молнии заструились по моему телу, но я уже ни на что не обращал внимания, отдавшись эмоциям. «И можешь поверить мне на слово, Такусима, он всегда будет рядом со мной, даже если ты его не видишь». Сжал я кулак, убирая меч в подпространство. «Он всегда будет рядом». Опустив левую руку, я медленно поднял правую, в которой появился тот самый меч, но уже без ножен. «Как и ты, Такусима. И пусть тот, кто решит выступить против тебя, молится, потому что первым, с кем он столкнется, буду я». От затопивших меня эмоций я отошел только на полпути обратно в поместье. Сидя в машине с мечом между коленями, я смотрел в окно на улицы города и размышлял о случившемся. И чем больше размышлял, тем больше мне хотелось отругать Казуки, который сидел рядом со мной. Хотел, но не мог. Слишком много сил и нервов он потратил на организацию этого мероприятия. Не мог я высказать ему претензий, да и говорить о том, что частично потерял контроль, не хотелось. А ведь помимо этого я еще и продемонстрировал всему миру свою способность убирать предметы в куда-то. Вряд ли кто-то понял, куда. Но сам факт, да и аналитики только приступают к работе. Ну и под конец я хорошо хоть удержался от прямых обещаний, но еще парой ниточек я к городу себя привязал. Так что да, отругать Казуки хотелось. «Спасибо», — произнес я, глядя в окно машины. «Не стоит, господин, я только рад помочь вам», — произнес он чуть взволнованно. В отличие от меня, он все еще был под впечатлением от того, что произошло. Он, конечно, даже по моим меркам ведьмак хреновенький, но все же, общий эмоциональный фон должен был уловить. «И тем не менее я благодарен», — произнес я, поправив катану. Чуть позже я узнал, что меч действительно дар всего города. Они пару месяцев занимались данным вопросом. Деньги на меч дал чуть ли не каждый взрослый такусимец. Аристократы собрались небольшой толпой и пошли уговаривать клиентов Каруиханмы, чтобы те подождали своей очереди чуть дольше. И да, меч ковал именно Каруиханма. Ножны делал какой-то другой мастер, имя которого мне ничего не говорит. Рукоять – третий. Сам меч собирали в храме Аматерасу. Плюс секретность каким-то макаром умудрились сохранить. Когда мы вернулись в поместье, мои друзья все еще выглядели немного возбужденно. Кроме Мизуки, та от переизбытка чувств вообще одними междометиями первое время изъяснялась. Я же первым делом пошел искать чехол для моего нового меча. Правда, так ничего и не нашел. Удивительно. А может и не удивительно. Все-таки вещь сугубо практичная, и даже в доме потомственных мечников не обязан быть запас чехлов. Их проще заказать, ну или в магазине купить, чем держать лишнее. Бежать в магазин или пусть даже слать кого-то в магазин я не стал, займусь этим вопросом в Токио. Закажу уже с вышитыми монами Аматеру. Можно, конечно, и вовсе не париться, а носить в подпространстве, но у меня приказ от учителя держать при себе меч. Носить один в чехле, а второй в подпространстве я посчитал глупым. Правда, теперь возникнут вопросы по поводу того, куда у меня на площади Такусимы меч из руки пропал. Ой, да ладно. Плевать мне на чужие вопросы. Без конкретных ответов любые догадки догадками и останутся. Кстати, когда мы вернулись в поместье, ребята, естественно, попросили показать меч. И если тот же Каюби я давал вообще без каких-либо эмоций, то подарок такусимцев мне в чужих руках видеть не хотелось. Я, конечно, переборол это глупое чувство, но отвести взгляд отходящего по рукам друзей меча было сложновато. Надо бы имя ему придумать, или ну его нафиг. В конце концов, это всего лишь инструмент. Напряженный выдался месяцок, а ведь ноябрь еще не закончился. 27 числа день рождения Нарика, и быть на нем я обязан. Так что не прошло и недели после возвращения в Токио, а я вновь ехал на праздник, ну хоть не в другой город. Поместье Кагуцутивару находилось в пригороде Токио в районе Камае, и чтобы добраться до него на машине, мне пришлось пересечь весь Токио. Довольно неудобно, хотя особняк у меня в таком месте расположен, что мне вообще к большинству аристократов через весь город добираться приходится. Это если про родовые поместья говорить. У ворот особняка меня встречала Нарика со своим отцом. Так как прием в ее честь, встречать гостей нужно именно ей, ну а так как девица она незамужняя, пару ей составлял ближайший родственник мужского пола. Оба были одеты в кимоно, Кагуцутивару, в синее, Нарика, в бело-красное. Аматеру-кун, улыбнулся мне Кагуцутивару Сичи, рад тебя видеть, добрался без проблем, надеюсь, Кагуцутивару-сан, чуть поклонился я, без проблем, слава богам. Нарика, улыбнулся я невесте, это банальность, но ты красавица, здравствуй, Синдзи, произнесла она улыбаясь, красивая, элегантная, чуть румяная, невеста у меня действительно красавица, но этим в среде аристократов сложно удивить, в остальном же будет видно уже после свадьбы. На прием я пришел без пары, понятное дело, так что как только прибудут все гости, Нарика займет свое место рядом со мной. Поэтому приветствовать знакомых, прибывших на прием раньше, я начал в гордом одиночестве. А Хайси, к слову, не пригласили, как и Каима. Кагуцутивару вообще смотрели свысока народа, возраст которых меньше 2000 лет. Точнее, они и на 2000-летние рода свысока смотрели, но тех они хотя бы уже за взрослых принимали и могли даже на прием пригласить. Тайра-сан, добрый вечер, поздоровался я с главой рода Тайра. Здравствуй, Аматеру-кун, кивнул он мне. Госпожа, кивнул я старушке, которая сопровождала Масару. Тайрайка, старшая жена Тайры Масару. На мое приветствие она улыбнулась и чуть наклонила корпус, слегка поклонившись. Аматеру-кун, произнесла она негромко, после того, как мы поприветствовали друг друга и обменялись вежливыми вопросами о жизни и делах, я, наконец, спросил то, что меня действительно интересовало. Кстати, Тайра-сан, вы не в курсе, что там происходит в канцелярии императора? Почему император еще не подтвердил власть Токугава над землями в Малайзии? Чиновники, такие чиновники, Аматеру-кун, произнес он, слегка ухмыляясь, я даже не представляю, что у них там в головах, не понял. Он надомный что, издевается, а причина, с чего это он решил посмеяться? Я ему что, где-то дорогу перешел? С какого фига такое отношение? Неужто нельзя просто ответить или дать понять, что не может ответить? Стою, смотрю на него, молчу. Дождавшись, когда ухмылка старика начала увидать, нарушил тишину. Понятно, спасибо за ответ, сказал я. Всего хорошего, Тайра-сан. Приятно провести вечер. Разворачиваюсь и ухожу. Общаться с Тайра мне сегодня резко расхотелось. Может, на словах его поведение и выглядит ерундовым, но вот если видеть, как он повел себя, его ухмылку. В общем, надо с этим разобраться. Увы, но пока я не разобрался с их претензиями к клану Асука, от резких ответов придется отказаться. Да и в целом, Тайра не те люди, чтобы создавать из них врага на ровном месте. Тут главное, не проворонить, когда они тебя сделают своим врагом. Нужные мне подробности я узнал от Кагуцутивару Фумики, старейшины рода Кагуцутивару. Он как раз прогуливался по двору поместья с главой своего рода. Вот после приветствия и короткого разговора ни о чем, я и задал свой вопрос, а ответил мне именно Фумики, несмотря на то, что министром финансов, а значит, и более информированным о делах двора, был глава рода Баку. По слухам, произнес медленно Фумики, покосившись при этом на Баку, это не более чем императорская вредность. Насколько я знаю, приказа доказать, что Токугава не имеет права на земли, не поступало. Мелочно как та, произнес я удивленно. Этим делом занимаются Хагури, заметил Баку, так что даже мы не в курсе всего. Что там император приказал своим вассалам, знают только они сами. Хаэм, Хагури у нас как раз канцелярию и контролируют, как имперскую, так и императорскую. Не полностью, так что, и никаких слухов, уточнил я. Слухов полно, пожал плечами Фумики. Да толку с них, но самый распространенный говорит именно о вредности императора. Не хочет он просто так давать Токугава земли. Но эдикт, взлетели мои брови, не может же он доказать, что Токугава недостойны, легко, произнес Баку. На этом и строится игра. Токугава, да и не только они, просто не знают, что последует дальше. Но как мне кажется, земли им отдадут. Империи этот клочок земли не особо-то и нужен, а возвращать его малайцам. Пожевал он губами. Уж лучше Токугава. Понятно. Протянул я. Спасибо, что прояснили данный вопрос. Главное, Токугава еще не в пролете, а значит, блин, вот нафига мне это, Токугава в моем будущем клане. Так я и без них проживу. Слишком уж много с ними геморроя. Я вообще с ними изначально из-за кино связался. С другой стороны, раз уж впрягся, надо довести дело до конца. Нарика освободилась примерно через час после моего появления. С этого момента я шатался между гостями с ней под ручку. Это где-то даже приятно было. Невеста не мешала мне заниматься делами, при этом была умна, бойко на язык и остроумна. В общем, общаться с ней было интересно. И это спасало, так как прием в целом получился скучноватым. Лично для меня, естественно, про других ничего сказать не могу. Просто, как я и говорил, состав гостей Кагуцутивару был ограничен по возрасту рода или клана, в то время как я, так уж получилось, в основном вел дела с молодняком. Да, у меня были связи и со старичками, но, скажем так, личные. Еще и реально с людьми преклонного возраста. О чем мне с ними говорить? Были, конечно, исключения в виде Атома. С Акинари я минут 50 проболтал, но провести с ним весь вечер, увы, не мог. Приходилось и другим людям время уделять. Так я еще из приема ушел в числе последних, не мог оставить невесту. В общем, было скучновато. Ну а дома меня ждал сюрприз. Веселая Атарашики завела ко мне в кабинет красную словно помидор Эрну и объявила, что та беременна. Ну круто, че, теперь еще одну свадьбу организовывать. Ох уж эта молодость, произнес я, потирая переносицу. И не говори, покачала головой улыбающаяся Атарашики. И тебя это не смущает? Поинтересовался я. Казуки ведь еще и 18. Да плевать, отмахнулась Атарашики. В мое время это нормой было. А сейчас, главное, этой когда-то девице годков достаточно. От вас, мужиков, и не требуется быть взрослыми. Ох уж это дерьмище. Посетовал я и вернулся к полировке переносицы. Глава 13. Каюби я оставил у себя в кабинете. Надо меч обратно в хранилище отвезти. Но что-то лень. А гонять ради такого Атарашики как-то неловко. Так что пусть лежит, потом как-нибудь отвезу. Наверняка ведь потребуется зачем-то ехать туда, вот и захвачу его с собой. Заодно и с чехлом не надо париться, просто возьму тот, в котором Каюби таскал. Кстати, заметил за собой забавную привычку, связанную с моим новым мечом. Еще в самолете заметил. Я, пока добирался до дома, просто держал его в руках, чехла-то не было. Как правило, если я находился в сидячем положении, ставил его между коленями и большим пальцем левой руки, давил на цубу, она же гарда, снизу вверх, отчего клинок немного выдвигался из ножен, а обратно задвигал его ударом ножен по полу. Щелк, и клинок вышел, хлоп, и он опять в ножнах. Дома я носил меч без чехла, не только новый, но и каюби. Переодевался в домашнее кимоно, засовывал меч за пояс и так ходил. Ну а если в кресло садился, вынимал из-за пояса и прислонял к креслу. Теперь же, если я не работал, меч оказывался между колен, и все начиналось по новой, щелк-хлоп, щелк-хлоп. Уж не знаю, с чего у меня такое, но прикольно. Словно семечки грызешь, если начал, остановиться сложно. Впрочем, какого-то острого желания делать так постоянно у меня не было. Пока меч находился в чехле, я и не думал о нем. Между тем начался декабрь. В этом месяце меня ждут дни рождения Кагуцутивару Фумики, Шины, свадьба с Нарикой, выход онлайн-игры, которую мы забабахали совместно с Атома Акинари. Ах да, в конце декабря еще и начало операции против хигов. Официальное, если так можно выразиться, начало. Именно под Новый год каширские подписывают контракт с кланом Хейк, после чего деваться им будет уже некуда. Щелк-хлоп, щелк-хлоп. Бригада пожарных оперативно прибыла на место возгорания. Этот такусимский маньяк-поджигатель начинает раздражать. Я, как и обычно по утрам, сидел перед телевизором и смотрел утренние новости. Понимать, чем живет страна, а не только аристократы, необходимо, вот я и старался быть в курсе дела. Новости главного государственного канала и несколько ежедневных газет каждое утро. Щелк-хлоп, щелк-хлоп. Сокровища доставили в Сиак Сри Индапура, откуда планируется перевести их в метрополию. Мир не стоит на месте и не крутится вокруг меня. Пока я творю историю, очищая затонувшие хранилища, кто-то нашел ухоронку какого-то древнего аристократа, и теперь в Токио летит целая куча неопознанных артефактов. Ерунда по сравнению с тем, что я делаю, но чтобы всколыхнуть страну, а возможно, и не одну, хватит и подобного. Для меня в этой новости интересно даже не то, что клад нашли, а то, что про него стало известно. Сомневаюсь, что без внешнего вмешательства про клад узнала бы широкая общественность. Что там произошло, можно гадать вечно, но история явно непростая. Щелк-хлоп. Митинги в столице Филиппин Маниле. Митинги – это хорошо. Сам по себе никакой митинг не заставит американцев уйти с насиженных баз, тут важно общественное настроение в целом. Господин зашел в гостиную Каджасуисен. Прибыли Вакиатей, Джейка и Мамизуки. Казуки в курсе? Посмотрел я на него. Он их встречал, ответил Суисен. Отлично, я понял, спасибо, что предупредил, кивнул я ему. На что старик поклонился и тихо ушел. Скоро должен еще и маме подойти, но пока что ими занимается Казуки. Точнее, здесь, в моем особняке, ими занимается Казуки, я же их тренирую раз в неделю на базе за городом. Впрочем, бывает, и здесь к ребятам присоединяюсь. Ладно, мне в любом случае надо выйти поздороваться с ребятней, а то как-то некрасиво будет. По делам я отправился только после того, как дождался маме. Вроде и мелочь, парень точно на меня не обиделся бы, но мелочь важная. Это сейчас он, по сути, ребенок, а когда вырастет? Собственно, я сам стремлюсь к тому, чтобы он вырос думающим волевым человеком, и я хочу, чтобы этот волевой человек меня уважал, ну, и помогал по мере сил. Так что, дождавшись маме, пожелал ему удачи на тренировке и отправился по своим делам. А дело у меня сегодня, по факту, одно, Атома Акинари и выход онлайн-игры. Тоже, кстати, дело, рассчитанное на будущее. Акинари, конечно, не мамия, но добиться от него доверия в будущем можно. Глава рода Атома, который прислушивается к моим словам, это гораздо важнее, чем глава рода Укита. Так что совместное дело сейчас, пусть и не столь важное для меня, как когда-то, это вложение в наши с ним доверительные отношения в будущем. Главное, не останавливаться на одних лишь играх. Хорошо бы втянуть его в еще какое-нибудь дело, но пока я даже не представляю, в какое. Привет великим игроделам, поднял я руку, заходя в его кабинет, расположенный в главном офисе Маракайта. Подняв голову, оторвавшись от экрана ноутбука, Акинари кивнул. Как всегда высокомерно, но в его исполнении это выглядело уместным. Ну или не раздражающим, если быть более точным. «Приветствую патриарха», – произнес он, после чего покосился на экран ноута. «Дела у нас с тобой отличные, к слову. Иди сюда, глянь». Обойдя его стол, встал за плечом парня. «Ты думаешь, я что-то понимаю в этих графиках?» – спросил я его. «Неуч ты высокородный», – отозвался он, не поворачиваясь. «500 тысяч уникальных пользователей, 30 тысяч постоянного онлайна, и это в первые 3 дня, как по мне, так себе», не стал я разделять его радость. «Последнюю часть межсезонья ты за неделю 5 миллионов раз продал». «Ну ты и сравнил», посмотрел он на меня с удивлением. «Межсезонье – это раскрученный и очень мощный бренд, а это – темная лошадка, просто проба пера. И ты глянь, насколько удачная, а ведь люди еще даже не распробовали, во что вляпались. Уверен, цифры будут только расти, но уже сейчас, чтобы не терять темп, надо формировать команду для второй части, выделить людей для поддержки этой и начинать следующую. Акинари, ты сейчас следуешь логике обычных игр», – произнес я. «Это онлайн, пусть будет песочница, нельзя сразу давать клиентам вторую часть». «Ты меня еще поучи», – усмехнулся он. «На играх я зарабатывать умею, Поверь, разработка второй части затянется года на три минимум. На этот раз не стоит все делать побыстрее и хоть как-нибудь. И все эти три года первая часть будет поддерживаться. Три года вполне достаточный срок, чтобы распробовать новый вид игрового жанра. А если людям эта часть зайдет, спросил я, вот прям настолько, что нам будет невыгодно выпускать следующую. Это вряд ли, вздохнул Акинари, после чего кивнул на экран ноутбука. Графики хороши, но не настолько. Помолчали. Ладно, тебе лучше знать, произнес я. Давай лучше поговорим о моем новом игровом сервисе. Название я еще не выбрал, да и выбирать его будут специальные люди, а не я. Но сам сервис постепенно создается. Даже без дочери в моем прежнем мире я знал, что такое Steam, и собирался повторить его успех. Кстати, да, развернулся он ко мне вместе с креслом. Я почитал твои выкладки и, знаешь, готов посодействовать. Маракайта будет отличным локомотивом в продвижении сервиса. Не за просто так, естественно, закончил он, улыбаясь. Готов выделить процент, изобразил я тяжелый вздох. Что? Возмутился он. 10, не меньше. Да ты не офигел ли, блондинчик? Взлетели мои брови. В итоге сошлись на 5% новой компании, которая и будет заведовать новым сервисом. Дороговато мне выходит участие Маракайта, но, как и было сказано ранее, хорошие отношения с будущим главой рода Атома стоит дороже денег, пусть и таких больших. Свадьба. Подготовка к свадьбе не слабо попила моей крови, в основном благодаря Нарика. В целом, если я начинал задумываться о своей будущей женитьбе, то каких-то негативных чувств к ней не испытывал, но, видимо, есть в мужиках какое-то внутреннее неприятие того факта, что его свободная жизнь так или иначе закончится. Опять же, в Японии этого мира не так уж я и ограничен буду, тем не менее некое раздражение постоянно зудело на задворках сознания. И вот оно случилось. За 2 недели до Нового года я сидел в гостиной своего особняка и наблюдал за спокойно сидящей в кресле Атарашики. Спокойно-то она спокойна, только вот сидит она с мобильником в руках и постоянно кому-то там строчит сообщение. «Все, поехали». Убрала она телефон в сумочку. Сначала наш путь лежал в поместье Кагуцутивару, где я должен был забрать свою невесту и уже с ней отправиться в храм. Такое себе решение, но это традиция. Не знаю, как было в Японии моего прежнего мира, а тут жених забирает невесту из ее дома. И ладно бы они где-нибудь поближе находились, но, черт возьми, район Камае, через весь, чтоб его, город тащиться. Ехали колонны из нескольких машин. Моя, Атарашики с Казуки, охранников. Ехали рано утром, так что хоть с пробками повезло. В храм поедем уже в час пик, но родители невесты не абы кто, а род министра финансов страны, так что они обо всем договорились. И у наших кортежей будет полицейское сопровождение. Нарика ждала меня в прихожей главного здания поместья. Специальное белое кимоно, символизирующее чистоту и непорочность. Белый головной убор цинакакуси. В общем, классическая японская невеста. Правда, очень красивая и очень богатая. Одежда и украшения на ней нехилую сумму стоят. Семейство Кагуцутивару стояло у нее за спиной, одеты, как и все мы, в традиционные японские одежды. Женщины в кимоно различных расцветок, исключая красный, мужчины в классические хаари с хакамой. Ну и хаарихима, плетеный ремешок, завязка на пузе. У кого-то белоснежный, как у меня, у кого-то празднично-золотой. Я думал, что это невозможно, произнес я, подойдя к ней, но ты все-таки стала еще красивей. Она и так-то чуть ли не светилась, а после моих слов и вовсе засияла. Спасибо, только и смогла выговорить Нарика. Пойдем, протянул я ей руку. Карета подана. Хорошо, что никаких ритуальных фраз говорить не нужно, хоть в этом повезло. Свадебная церемония должна проходить в храме Аматерасу, точнее, кому посвящен храм. Не очень важно, но невеста уходит в мой род, а покровитель Аматеру известно кто. Но перед этим нас ожидает фотосессия. Простым японцам по большому счету плевать, где она проходит. Чаще всего они фотографируются в фотостудиях, для нас же подготовили и фотостудию, и специальное место в храме. Ах да, фоткаться будем не только мы, но и вся родня с обеих сторон, так что по времени фотосессия точно затянется. Ну так и на свадьбу. В целом, выделен весь день. До храма мы добрались только к обеду. Все это время, замечу, никто не ел. И обеда у нас тоже не было. Во всяком случае, у нас с Нарика, но нам по традиции полагалось до самого банкета голодать, а что там с остальными, не в курсе. По крайней мере, я не видел, чтобы кто-то перекусывал. В храме мы продолжили фотосессию, на что потратили еще час, и только после нее отправились в, собственно, храм. В Токио не было особо больших храмов Аматерасу, да что уж там, их в Токио вообще было всего две штуки. Сколько их было в Токио моего прошлого мира, я даже приблизительно не знаю, не интересовался, но среди самых значимых храмов столицы святилище Аматерасу отсутствовало. Церемония началась с обряда очищения. Два жреца что-то там заунывно пели, обрызгивая нас освященной водой, используя при этом ветви сакаки. Ветви тоже непростые, а срезанные с дерева, стоящего в Исабзингу, полузакрытом храме, посвященном Аматерасу. Полузакрыт он потому, что его еще и как имперскую сокровищницу используют. Именно там хранится несколько государственных реликвий. Император их оттуда не забрал только потому, что Исабзингу, ну или просто Дзингу, умудрился сохранить эти реликвии даже во времена бессилия императорского рода. Никто так и не смог забрать их себе, хотя те же Токугава, насколько я знаю, пытались. В общем, очень уважаемый храм. Его священность не подвергается сомнению никем. К слову, в храм вместе с нами вошли самые близкие наши родственники. Атарашики, Казуки, который по идее здесь быть не должен, так как в род его принимала не Атарашики. Отец и мать Нарика, ну и глава рода Кагуцутивару, он же по совместительству дед моей невесты, уже жены почти. После того, как нас обрызгали водой, жрецы без перехода начали другой обряд, воззвание к богам. По идее они спрашивали у богов, в данном случае у богини, разрешение на этот брак. Признаться, я никогда не слышал, чтобы боги не давали разрешения парам жениться, и если бы это было в моем прежнем мире, я бы только плечами пожал, здесь же, на моей свадьбе. С учетом того, что пару раз я даже общался с богиней, Аматерасу Акаме сама дает свое, начал жрец, благословляю, раздался у меня в голове женский голос, судя по лицам жрецов и вспышкам удивления не только у меня, значит, и стоящие у нас за спиной родственники все слышали, вот ведь, даже жениться нормально не дают, ну что за мир безумный, достойная пара, дитя, услышал я у себя в голове мужской голос, будь достойна моего имени, нечасто я испытываю чувства, когда мне уже настолько плевать, что, уже даже ругаться не тянет, плевать на все, богиня солнца, бог огня, вообще срать. Уже после слов Аматерасу жрецы упали в позу Дагдза, демонстрируя наивысочайшие почтения, а после слов Кагуцути за спиной, со стороны Кагуцутивару, зашуршала одежда. Видимо, они тоже изобразили нечто подобное. Забавно, но со стороны Атарашики и Казуки не донеслось ни звука. В присутствии главы Аматеру не кланяются никому. Я сейчас про нечто столь почтительное, как Дагдза. Впрочем, ни Атарашики, ни Казуки вообще не пошевелились, а ведь могли и просто поклониться. Нарика тоже удержалась от поклона. Именно что удержалась. Когда заговорила Аматерасу, она просто замерла с широко раскрытыми глазами, а когда заговорил Кагуцути, дернулась упасть ниц, но на полпути остановилась и, бросив на меня взгляд, выпрямила спину. «Теперь ты, Аматеру», — произнес я тихо, дабы поддержать девушку. «А моя жена не кланяется тому, кому не кланяюсь я. В какой-нибудь Европе то, что мы сидели на коленях в этот момент, уже означало бы многое, но мы в Японии, и на коленях мы сидели, а не стояли. Это важно. Никаких поклонов из этой позы. Я слишком русский, и для меня подобное неприемлемо. Но это же...» Пробормотала она едва слышно. «Я же бросил взгляд на статую Аматерасу, перед которой мы сидели. Твой муж немного псих, Нарика», — произнес я спокойно. «Привыкай». «Они ушли», — повысил я голос. «Продолжайте церемонию». Когда жрецы пришли в себя и поднялись на ноги, перед нами поставили три чаши с саке. «Сан-сан куда? Обряд мне непонятный, ну так я и не вникал в его историю». Первым чашу брал я, после чего касался ее губами и передавал Нарика, которая повторяла мои действия и ставила чашу обратно. Со второй чашей также, а вот и с третьей, я сделал небольшой глоток, как и Нарика после меня. Ну и напоследок мы подняли по ветви все того же дерева сакаки и, поднявшись на ноги, возложили их к ногам статуи Аматерасу. Все, теперь мы муж и жена. Хотя после того, как боги вмешались в церемонию, ее можно было и заканчивать. После того, как мы вышли из храма, пришлось пройти мимо выстроившихся вдоль дороги родственников и гостей. Нарика к тому моменту уже пришла в себя, ради чего я и решил продолжать церемонию, так что идя со мной под руку, она вновь улыбалась и источала волны довольствия. В прямом смысле слова, Я вполне отчетливо чувствовал ее эмоции. Это насколько же надо быть счастливой, чтобы я это почувствовал. Ну а после храма мы все отправились в загородное поместье Аматеру, на банкет, где Нарика переоделась, сменив белое кимоно на красное с белыми цаплями. Ну и прическу заодно сменила. Большинство гостей было уже там. Могли бы и все быть, но часть была приглашена на свадебную церемонию и каталась вместе с нами по Токио. Ну а тех, кто отправился сразу в поместье, встречала Тарашики. Все по местным традициям, первую свадьбу организовывают родные, они же и встречают гостей. Вторая жена, уже мой выбор, и гости должны будут подходить на банкет уже после церемонии, и встречать их буду я с новой женой. Эх, хорошо европейцам, там гостей мажордом встречает, ну или главам государства, короли и им подобные от подобных ритуалов освобождены. Правители вообще могут многое игнорировать. Сам банкет ничем не отличался от какого-нибудь приема. Куча гостей, столы с едой и все такое. Разве что сегодня мы позаботились о небольшом представлении актеров кабуки, ну и на фоне играла музыка. Для этого были приглашены несколько мастеров ката, это что-то типа длинной доски, на которой натянуты струны. Аматеру-сан, Аматеру-кун, поздоровался с нами глава рода Тейра. Долголетия и счастья вам, ну и чтобы дети были здоровые. Благодарю, Тейра-сан. Кивнул я, а вот Нарика поклонилась, пусть и не очень низко. Ну так это тоже традиция, жена, ну или спутница, должна кланяться чуть ниже, чем ее спутник. А вообще надо бы разобраться уже с кланом Асука, точнее, их проблемами с Тейроятома. Если бы не это, я бы Тейра не пригласил. Хотя нет, приглашение выслали до моей последней встречи с Тейромасару, и отзывать я его не стал бы. Но мне ведь и в будущем придется их приглашать. Тейроятома, Инарика, Мананабе, Такамука, Фудзивара, Ахаиси, Каима, те же Асука, Вакея, Сага, Хатана, Кудзё, Сате, Укита, Токугава, Нара, Накатами, Инауэ, древние, но слабые рода Муритани, Шайша, Кокидзаки, Цуцуи, вассалы императорского рода и сам императорский род, а еще куча менее известных родов. Сегодня к нам пришел весь цвет японской аристократии. Древние могущественные, старые, слабосилки, совсем молодые, как например ряд родов из Токусимы, а всякие Тамабе, Акати, Нагасу, Нахика, Сюнтены и же с ними пусть локти кусают. В следующий раз будут более почтительны, да и за словами им лучше следить. Впрочем, Акати Таримазу с родителями я все-таки пригласил. Тейра, к слову, в шаге от этой компашки находится. Черту еще не переступили, но мне уже не нравится. Ваше императорское величество, поклонились мы подошедшему Акихита. Рядом с ним находилась его старшая жена, та самая Ицуми, один из виртуозов страны. Здравствуй, Синдзи-кун, кивнул он мне. Нарикатян, поздравляю, дети. Надеюсь, вскоре увидеть новых Аматеру. Куда же без этого, ваше величество? Улыбнулся я, бросив взгляд на Нарика. Та молчала и улыбалась, но румянец выдал ее смущение. Ицуми тоже помалкивала, изобразив на лице материнскую улыбку. «Я слышал, ты активно интересуешься, что там с землями Токугава», — произнес он. «Я в какой-то степени несу ответственность за них», — ответил я. «Все-таки именно из-за меня они ввязались в ту войну». На это император улыбнулся. «Довольно так, мне не нравится этот род, сильно не нравится», — произнес он. «И мы оба понимаем, что они не заслужили родовые земли, просидели на своем кусочке земли, прикрываемые твоими войсками. Это не совсем так, ваше величество», — удержал я на лице улыбку. «Да нет, Синдзи-кун, именно так», — качнул он головой. «Тем не менее, в качестве подарка на свадьбу, настоящего подарка, а не обязательного, для проформы, я признаю то, что они», — сделал он небольшую паузу, — «завоевали.